Морозов, книга 5, глава 1. Дом, милый дом. К дому я подъехал, когда сгустились тяжелые сумерки. Виктор попрощался со мной почти по-дружески, заметив между делом: «Ваш секретарь не особо меня жалует, но все же позвонила уже пару раз, чтобы выяснить, когда вы прибудете домой». Я посмотрел на крыльцо, где высилась фигура Водяновой. «Спасибо за помощь», — сказал я Белову и пожал протянутую руку. «Еще свидимся», — пообещал он пространно и дождался, пока я выйду из салона. После чего его автомобиль развернулся и скрылся в темноте, а я направился к дому. «Добрый вечер, Лилия Владимировна», — поприветствовал я секретаря, которая терпеливо ожидала меня на крыльце. Девушка неожиданно крепко обхватила мое лицо ладонями и заставила наклонить голову. Пристально всматривалась в мои глаза, а потом и вовсе принялась ощупывать пальцами скулы. «Ты чего делаешь?» — едва не засмеялся я. «Ты не выглядишь здоровым», — серьезно заявила сирена. «Чем ты там питался?» «Меня пытались накормить морскими свинками». «Дикари», — скривилась Лилия. «Но ведь ты не стал есть этих зверьков, едва смог отказаться от такого соблазна». Синие глаза Водяновой стали почти черными. «Чем еще тебя соблазняли?» — спросила она охрипшим голосом. «Всяким», — усмехнулся я, наслаждаясь видом недовольной секретарши. Девушка провела ладонями по моим плечам, словно смахивая только ей заметную пыль. «Надеюсь, ты не стал делать ничего гадкого, например», — она прищурилась, явно собираясь сказать что-то колкое, но в последний момент смягчилась. «Татуировок не набил?» «Нет, у меня контракты, куратору не понравилось бы подобное самоуправство». «Хорошо, что ты не забыла долги перед синодом. Я должен только своей семье». Поймав узкую ладонь, я поднес ее к своей небритой щеке и прикрыл глаза. «Не думал, что скажу это, но я соскучился по твоему яду. Морозов, ты...» Лилия осеклась, и ее губы изогнулись в подобии улыбки. «Ты тоже скучала?» Едва слышно уточнил я. «Беспокоилась за меня, только за то, что ты опозоришь фамилию», — фыркнула девушка, но я ей не поверил. «Не опозорил. Просто тебе повезло», — она не спешила освобождать свою руку. «Ты устал?» «Пожалуй», — нехотя выдохнул я и поправил лямку рюкзака на плече. «Голодный? Ну, мастер Морозов», — раздался голос Федора, и я заметил его у входа в столовую. «Не откажитесь поужинать. Сегодня вас ждет жаркое с лисичками и телятиной, а еще пироги». Против моей воли живот заурчал, и я понял, что и впрямь не откажусь от трапезы. Тем более, из столовой донесся на редкость приятный аромат свежего хлеба. «Только если вы составите мне компанию», — согласился я. Лилия ловко сдернула с меня рюкзак, но к косе не притронулась, лишь выразительно посмотрела на оружие. «Отнесешь ее в оружейную? Еще чего не хватало», — проворчал Александр. «Я ненадолго зайду к себе, мне надо освежиться и переодеться». Возражений не последовало, хотя по виду Водяновой было заметно, что она не хотела отпускать меня. Раньше я не замечал за ней такого собственнического поведения. В моей комнате было темно, но я уловил аромат, которого тут быть не могло, если только Лилия не заходила сюда в мое отсутствие, потому что именно этот запах белых цветов и прохладной мяты источали сегодня ее волосы. «Совсем девка от рук отбилась. Ты ей много позволяешь», — заметил наставник. «Ничего особенного», — не согласился я. Поставил косу на привычное место и включил планшет с нужным сериалом. «Ты в последнее время смотришь слишком много всякой дряни», — решил я отвлечь Александра. «Зато теперь могу говорить на современном языке и понимать твою речь», — обиженно пробурчал старший Морозов. Возражать я не стал, быстро осмотрелся, отметив, что покрывало на кровати слегка смято, словно кто-то лежал на нем какое-то время. В ванной заменили полотенца, куски мыла и флаконы с шампунем. Я рассеянно подумал, что привык к заведенным здесь порядкам и своему месту в доме. Только сейчас осознал, что принимал все как должное. Наскоро смыл с себя дорожную грязь, ополоснулся от пены и вышел из душевой кабинки. «Привет!» Я обернулся, заметив на пороге Маришку. Она немного осунулась, что девушку вовсе не портило. Компаньонка была одета в простое хлопковое платье, открывающее вид на ее загорелые лодыжки и острые колени. Рыжие волосы были рассыпаны по плечам. «Ты подстриглась», — заметил я с улыбкой. «Не нравится?» — спохватилась девушка. Подошел к ней и отбросил от лба непослушную прядь. «Нравится». Маришка подалась ко мне и прильнула всем телом. Я с готовностью обнял ее. Она была горячей и пахла песком и солнцем. «Я боялась, что с тобой случится что-то плохое», — зашептала она, запрокинув лицо и заглядывая мне в глаза. «Все хорошо», — успокоил я девушку. Мне ничего не грозило. Она наморщила носик, явно не веря моим словам, но тотчас улыбнулась. Лилия Владимировна так не считала. Она жутко переживала. Она прислала тебя, догадался я. Велела проверить, насколько вы голодны. Княжич, лукаво уточнила Маришка и закусила губу. Вы ведь голодны? Я не ответил и просто втолкнул подругу в спальню. Та с готовностью стянула с себя платье и осталась совершенно обнаженной. Отчего-то мне захотелось погасить лампу, что я и сделал. В темноте живо представил в своих руках совсем другую девушку, со светлыми волосами, упрямым выражением на красивом лице и синими глазами. Маришка словно понимала, что мне нужно, и была смелее, чем обычно. Нас затопил запах водных цветов, которые источала постель. Этот аромат перебил все другие, кружа голову. Спустя какое-то время мы вернулись в душевую, где девушка прислонилась к кафельной стене и пробормотала. «Какой ты сегодня? Не нравится?» Я вернул ее же вопрос. «Нравится?» Девушка вспыхнула и запоздала, смущенно потупила глаза. «Давайте поскорее пойдем в столовую, а то Лилия Владимировна нас заждалась». При этом девушка странно покосилась на меня, словно я должен был как-то отреагировать на это заявление. «Можешь спуститься и сообщить ей, что княжич был голоден», — предложил я. Маришка хихикнула и мягко прижалась ко мне под струями воды. Потом поцеловала в ключицу и беззастенчиво призналась. «Я боялась, что ты привезешь с собой новую компаньонку, или сравнишь с другой и поймешь, что я не особенно талантливая в постели». «Женщины», — фыркнул я, — «не было у меня там никого для сравнения. Я смотрела новости, видела ту ведьмочку, Вагош. Она красивая», — осторожно отметила Маришка. «Она моя подруга, и ничего большего между нами не было. Брось говорить глупости. Я могу быть глупенькой». Она захлопала ресницами, дав мне понять, что на самом деле далеко не так наивна, как пытается казаться. «Ты можешь быть собой», я мягко коснулся губами ее лба. «Ступай, вижу же, как тебе не имется поделиться новостями». Вытерев влагу с кожи, Маришка бросила полотенце в корзину, а потом зашагала к выходу, соблазнительно покачивая бедрами. Я подумал, что уроки в модельной школе пошли ей на пользу, а мне несказанно повезло, что у меня такая понимающая компаньонка и секретарша. При мысли о Лилии я едва не застонал. Сирена была коварная и сумела пробраться мне под кожу. Стоит узнать о ее контракте с семьей. С этими мыслями я выбрался из кабинки и обернул вокруг бедер полотенце. На кровати меня ждал домашний костюм, состоящий из приятных к телу спортивных штанов, футболки и олимпийки. Федор сжалился и не стал предлагать мне облачиться в нечто официальное. То, что это именно он озаботился с выбором одежды, я не сомневался. Домовой умел быть полезным и деликатным. Коса молчала, и, как мне показалось, Александр покинул оружие, чтобы полностью вернуться в склеп. Иногда он так поступал и после поездки наверняка решил проверить физическую оболочку. Мои волосы все еще оставались влажными, когда я оделся, спустился в столовую и вошел, как раз когда Маришка засмеялась. Лилия обернулась, встретив меня внимательным взглядом. Она улыбнулась, но ее глаза оставались серьезными. «Ну, кто мне расскажет о делах семьи?» Я решил не думать о причинах поведения Водяновой. Младший княжич совершил убийство жреца в другой стране. Лилия Владимировна доверительно понизила голос. «Каков негодяй!» — хмыкнул я. «И больше ничего примечательного не произошло? Вы видели императора?» — спросила Маришка со свойственной ей беспечностью. «Какой он? Болеет он?» Я пожал плечами, думая, что информация о смене власти еще не стала официальной, а так очень даже внушительной. «Он правда дикарь, ходит в набедренной повязке и с перьями в голове?» Водянова снисходительно улыбнулась. «Законы там и впрямь дикие», — кивнул я, — «и все странно одеваются. Но император выглядел вполне. Внезапно я вспомнил бешеные глаза Васса и покрытые кровью доски яхты. Видимо, на моем лице отразилась какая-то неприятная эмоция, потому как Маришка охнула и прижала пальцы к губам. «Там все иначе», — поторопился я с пояснениями. «Людей меньше, чем роботов. Волосы все красят в ядовитые цвета, одеваются откровенно, любят пирсинг и татуировки. Тебе никто не понравился?» — хитро уточнила Лилия и с неожиданным ядом добавила. «Или ты для них оказался слишком бледным?» «Император предложил сделать ребенка его дочери», — буднично сообщил я. «Что?» — вспыхнула Лилия. «И как ты отказался?» «Ты ведь отказался?» «Сказал, что не могу иметь детей», — скрыв усмешку, пояснил я. «Соврал самому императору», — восхищенно прошептала Маришка. «Ну не раздавать же детей всем желающим, Важно, добавил я, Морозовы, товар штучный. Мало ли кому там захотелось завести себе потомство от такого шикарного. Лилия не выдержала и засмеялась. Моя компаньонка тоже прыснула. Позади раздалось деликатное покашливание Федора. Улыбнулся, понимая, что меня покидает напряжение предыдущих дней. Словно кто-то сдернул с моей спины ношу. Я наконец был дома, со своей семьей. Они там правда едят грызунов, осведомился дворецкий. И чаек, добавил я, чем добил домового окончательно. Как можно, он покачал головой. Бедные люди. Продуктов у них там не хватает, что ли? В чужой монастырь со своим уставом не ходит, я пожал плечами. К тому же не к столу будет сказано, у них очень своеобразное отношение к людям. Лилия посуровила и покосилась на непонимающую, о чем речь Маришку. А правда, что они все живут в пирамидах? Спросила та с детской непосредственностью. Богатые так уж точно, а в бедных районах я видел обычные дома с высокими крышами. Жаль, что Вагош не сможет приехать к нам на Русалью неделю. Я наблюдал, как Федор наполняет тарелки жарким. Не смогла получить разрешение на вылет из страны, по-деловому уточнила Лилия. На днях Вагош вступит в наследство, уклонился я от прямого ответа. Бедная, вздохнула Маришка. Пожалуй, сейчас она стала очень богатой. К тому же у Вагош с семьей сложные отношения. Она с ними не ладит, они все мертвы. Прозвучало жутковато, и я тут же поправился. Ее родители давно погибли. Уточнять, каким образом это произошло и кто инициировал казнь, я, конечно же, не стал. Тебе повезло подружиться со звездой мирового масштаба. Она добавила пост на стену с упоминанием нашего фестиваля. И знаешь, Лилия наконец искренне заулыбалась. У меня почта разрывается от заявок на визит. Многие туристы хотят посетить наши деревни в ближайшие месяцы. Нам придется привести в порядок несколько гостевых домиков. Нужны деньги, осведомился я. С твоего рекламного контракта пришло отчисление. Ты ведь не возражаешь, если я возьму с твоего счета немного денег? Это семейные средства, отмахнулся я и добавил. Возьми сколько понадобится, и держи меня в курсе расходов. Я знаю, что ты все сделаешь как полагается. Лилия выглядела польщенной ответом и положила пальцы на мою ладонь. Спасибо, Миша. Мы приступили к ужину, время от времени перекидываясь приятными шутками. Федор неловко присел на стул, стоящий на углу стола, и каждый раз, когда кто-то тянулся за хлебом или салатом, он поднимался. «Просто посиди с нами», — попросил я его, и мужчина кивнул. «Мне вас всех очень не хватало, впрочем, как и моего братца. Где он?» «Уехал по делам», — вздохнула Водянова. «Как всегда», — понимающе кивнул я, — «мне нужно с ним поговорить. Ничего важного, но когда он вернется, дай мне знать. Он тоже собирался с тобой пообщаться», — сказала Лилия со значением. «Я подумал, что было бы здорово, если Денис перестанет играть со мной в шпиона, но говорить об этом вслух не стал. Как дела с магазином?» Решил я сменить тему, когда Федор подал чай и пирог со смородиной. К нам обратились несколько семей с запросом на присоединение. Лилия вынула ежедневник откуда-то из-под стола. «Давай без цифр», — попросил я тут же. «Просто в общих чертах. Хорошо, что я запатентовала нашу идею. Теперь, чтобы открыть подобную площадку, семьям придется купить у нас франшизу. Ты умница. Я и не знал, что можно застолбить организацию магазина. В ближайшие 7 лет у нас не будет конкурентов». Я посоветовалась с нашим юристом и составила бумаги с учетом различных обстоятельств. «Ты умница», не сумел я сдержаться от похвалы, но Лилия лишь пожала плечами и плеснула в чашку чай. «Морозовым повезло со мной, спорить на этот счет я не стал, да и по любому другому поводу мне не хотелось словесных баталий, не сегодня». Как раз в этот момент раздался колокольный звон, от которого все за столом вздрогнули. «Извините», произнес я и развел руками. Куратор не спит в столь поздний час. Я вышел на веранду и уже там принял вызов. «Здравы будьте, княжич», — бодро поприветствовал меня Никон. «С возвращением на родину. В гостях хорошо, а дома лучше», — сказал я и потянулся. «Это хорошо, что дома лучше», — хитро поддакнул жрец. «Вас достойно встретили?» Стало понятно, что спрашивает он вовсе не про семью. Господин Круглов был весьма любезен, — сдержанно сообщил я. «Очень на это надеюсь. Вы ведь понимаете, что сейчас надо быть осторожнее со словами и поступками. Ваша поездочка вызвала много вопросов. Я готов на каждый из них ответить, уважаемый Никон. Мне нечего скрывать. Родину я не посрамил и не бросил тень на фамилию Есенот. Это хорошо, Михаил Владимирович, облегченно выдохнул куратор. Мне было очень тревожно за вас. Мезоамерика, жутковатое местечко, не спорю. Вы же понимаете, что вас спросят об этом еще не раз. Понимаю. И нам стоит согласовать некоторые ответы, чтобы они звучали пристойно. Последнее слово он выделил голосом. Готов обсудить все с пиар-менеджером. И даже напрямую, так как наш секретарь очень занята в связи с Русальей неделей. Наслышан, довольно протянул Никон. Мы со стороны Синода можем поддержать ваш фестиваль. Сила Бога нам подмога, не стал отказываться я. Буду вам благодарен, уважаемый Никон. Вот слушаю вас, Михаил Владимирович, и диву даюсь, как вы укатили бесы знают куда. Мы уже это обсудили, вежливо напомнил я. Конечно, княжич, я просто переживаю за вас. Вы ж позвонили не только для того, чтобы осведомиться о том, как я добрался домой. Решил я выяснить главное. Вас не обманешь, Морозов. Мне велено пригласить вас в Синод завтра. Явиться с вещами, на всякий случай уточнил я. Что вы? Я отчетливо услышал, как мужчина трижды сплюнул и потом гулко постучал по чему-то деревянному. Можете прийти в штатском, чтобы не привлекать лишнего внимания. И я вас очень прошу, жрец понизил голос почти до шепота, прошу не лгать, когда вас будут опрашивать. Как я уже говорил, уважаемый Никон, мне нечего скрывать. Это хорошо, Михаил Владимирович. Я вдруг понял, что куратор не на шутку обеспокоен. В голову пришла мысль, которую я озвучил. С Синодом связался Меньшиков. Никто не воспринимает всерьез этого господина, хмыкнул Никон. Его выслали в Мезоамерику не без причин, и его недовольство вашим поведением не имеет значения. Я покачал головой, подумав, что мерзавец все же попытался испортить мне жизнь. Я приеду к нужному времени. Машина за вами будет выслана, обескуражил меня Никон. Не стоит светить своим транспортом перед прессой. И вот тут я подумал, что надо попросить Федора на всякий случай собрать мне мешочек сухарей. Глава 2. Предупреждение. Я положил трубку и вернулся в столовую. Домашних в ней уже не было, а посуда оказалась убрана. Я поднялся в свою комнату, включил на планшете сериал, на случай, если наставник вернется. Разделся и рухнул на кровать. Довольно потянулся. Все же до чего хорошо дома. Тут и воздух был легче, и стены уютнее, и матрас подо мной казался идеальным. Про завтрашний разговор с Никоном я не переживал. Все-таки эта поездка принесла свои плюсы. Например, рост подписчиков и полезные знакомства. Ко всему прочему, как уверил меня Виктор, в Синоде еще не знают, что император мертв, а на трон скоро сядет Вагош. Круглов дал понять, что я могу использовать эту информацию в своих интересах, если понадобится подкупить жрецов. Как и то, что я сыграл в государственном перевороте далеко не последнюю роль. Я зевнул и закрыл глаза. Мысли путались, то и дело перескакивали с одного на другое. Я и сам не заметил, что погрузился в сон. Мне приснилось озеро в лесу, большой камень на берегу, на котором сидела девушка в белом сарафане. На ее голове лежал венок из трав и полевых цветов. Волосы рассыпались по спине темным покрывалом. Незнакомка обхватила руками колени и задумчиво смотрела на воду. Но едва я вышел на поляну, как девушка подняла голову и взглянула на меня. Она была привлекательной, с миндалевидными глазами, острым носиком и пухлыми губами. Девушка вполне могла бы украсить собой рекламный щит в центре города. «Дай угадаю», — начал я разговор. «Твой непослушный братец попил водицы из отпечатка козлиного копытца и стал оборотнем, а теперь и вовсе утопиться решил». Девушка грустно улыбнулась и покачала головой. Венок опасно накренился, но не успел свалиться. Незнакомка сняла его с волос и прижала к груди. «Нет, Морозов, но в одном ты прав. Мой брат оборотень, только превращается он не в козла. Он утопился», — сочувственно уточнил я. «Нет, бродит тут неподалеку. Где-то в лесу хрустнула ветка, и я мгновенно напрягся, обернулся, на ходу выхватывая из-под плаща обрез, но в лесу никого не было видно, а через секунду, в глубине чаще снова хрустнула ветка, только в этот раз уже ближе. Девушка со странной тоской посмотрела на меня, затем неспешно опустила венок в воду и толкнула его от себя. Скрученные травы покачивались на волнах, но уплывать не собирались. Возможно, это было плохим знаком, так как незнакомка помрачнела. «Передай своему брату, что осталось мало времени. Вам нужно успеть». «Времени до чего?» — хотел было спросить я, но девушка махнула рукой, словно бы отпуская меня. Позади послышалось угрожающее рычание, и я проснулся. Резко сел на кровати и потер ладонями лицо, прогоняя остатки сна. Покосился на часы. 7 утра. Интересное видение, пробормотал я. Очень реалистичное. Сон и вправду был реалистичным. Мне казалось, я чувствовал запах леса, ощущал кожей легкий ветерок, слышал пение птиц, а картинка была слишком четкая. Это был не сон, юный ведьмак, послышался из угла голос косы. Это было предзнаменование. Я покосился на скорбь. Ты о чем? Да так, вспомнил очень интересного человека в одном из миров. Что там тебе приснилось такого реалистичного? Я пересказал сон, и наставник хмыкнул. И правда интересно, кто-то заманил тебя в осознанное сновидение, чтобы передать весть Денису. Осознанное сновидение, транс, чтобы воссоздать место, а затем поставить маячок, на который ты придешь во сне. Такие практики требуют много сил и времени на обучение. И что это значит? Что-то очень важное. И очевидно, что послание предназначено твоему брату и поймет его только он, спокойно ответил Александр. И почему же вызвали меня, а не Дениса? Вот у той бабы и спросил бы. Меня чего терроризируешь? Проворчал Александр, и я понял, что он и сам не знает ответа. Я кивнул и встал с кровати. Прошел в ванную, наскоро умылся и привел себя в порядок. Надел тренировочный костюм. Хотелось отвлечься, и, кажется, я знал один хороший способ. Вышел из ванной, подхватил скорбь и направился вон из комнаты. Во дворе у клумб возился Тихон в широкополой соломенной шляпе. Дворовый подстригал кусты при огромными садовыми ножницами, насвистывая какую-то песенку. «Утро доброе, Тихон», — поприветствовал его я. Дворовый замер, обернулся, а через секунду расплылся в довольной улыбке. «Доброе, барин», — ответил он, снимая с головы шляпу. «Как спалось после чужбины-то?» «Отлично», — произнес я. «Дома всегда лучше». Дворовый воровато осмотрелся и, понизив голос, уточнил. «А как там, на чужбине-то, чтут старых богов и приносят в жертву людей?» «Честно», — ответил я. «Знамо дело, дикари», — подвел итог Тихон и утер рукавом нос. «А правду говорят, что живут они в хлеву, как скотина». «Враки», — хмыкнул я, — «хотя дома у них другие, пирамидами зовутся». «Хлев он и есть хлев», — кивнул Тихон. «Я слышал, что там крысов едят. Прямо так, сырыми». «Верно говорят, возможно», — не стал я спорить, понимая, что дворовый все равно переведет мой ответ, как ему будет удобно. «Вы там голодали, барин, вон как исхудали. Шутка ли, есть всякую дрянь и спать в хлеву. Не по-нашему это, не по-русски». «Согласен», — я скрыл улыбку за покашливанием. «Ну, там есть свои плюсы, например, роботизация». «Роботизация?» — удивленно переспросил дворовый. «Это еще за зверь такой? Это когда за людей почти всю работу делают механизмы», — ответил я. «Тьфу», — дворовый от услышанного в сердцах сплюнул в траву, и тут же растер плевок лаптем. Из-под него выскользнула большущая ромашка, которой до того не было. Дворовый пригладил растение и обеспокоенно посмотрел на меня. «Пусть останется», — понял я его опасения. «Красота! Благодарствую, барин. Но как можно доверить всю работу по дому бездушной машине?» Принялся убеждать меня Тихон. А затем, он вдруг с подозрением покосился на меня и уточнил. «Вы ведь не привезли из-за океана такую механизму, барин? Сразу предупреждаю, учить ее и рассказывать, где что лежит, я не стану, и под крышу не пущу, а еще от мышов защищать не стану, даже не просите, пусть грызут ее со всех сторон, я даже бровью не поведу, а уж если ржа на ней появится, так не обессудьте, у нас тут туманы по утрам знатные и дожди грибные, потому наверняка ржа появится, знаете, не потому, что я стану поливать механизму водой из колодца, не стану я таскать ведра сюды. Тут, почитай, 50 метров надо носить, а коромысло же есть». Он почесал затылок и добавил, «но оно неудобное. Не привез я машины, не переживай», — успокоил я расстроенного Тихона. «У нас здесь свой покон и свои традиции. Не надо нам тут машин». «Ну, спасибо, барин». «Успокоили», — выдохнул Тихон, и я заметил, как на покрытую шерстью мордочку дворового возвращается былая безмятежность. «Ладно, работу я закончил. Пойду отдыхать. Не то, чтобы я устал. Вы не подумайте, барин. Ты отлично со всем справляешься», — уверил я Тихона. Мужичок подхватил из травы оброненные до того садовые ножницы и направился прочь со двора. Я же посмотрел ему вслед и с грустью подумал, что рано или поздно и у нас все заменят машины. И тогда в этом мире почти не останется места для магии. Жаль только жить в эту пору прекрасную вряд ли придется, прочитав мои мысли, заметил Александр. А если и придется, ты мироходец, Миша, и в любой момент сможешь свалить из этого мира. Вся проблема в том, что я не хочу уходить отсюда, тихо ответил я. Да что ты, удивился наставник. И зачем тогда тебе учиться, чтобы стать мироходцем? На всякий случай. Но давай оставим этот разговор до лучших времен. Наставник не ответил. Я же спустился с террасы и вышел на тренировочную площадку. Первый бой дался мне тяжело. Я расправился с призванной химерой, но то и дело выслушивал едкие комментарии от наставника в моментах, где я ошибался. И когда нечисть превратилась в манекен, Александр подытожил. Я не знаю, о чем ты думал во время боя, или ты просто выключил мозг, но это был самый слабый бой в твоем исполнении. Позор семьи. И этот тот, кто на днях бился с Богом. Я только пожал плечами и утер выступившую на лбу испарину. Тяжело дыша, произнес. Выиграл же. Такие грубые ошибки забирают лишние руны, а они не бесконечные. Так что к середине боя ты бы перешел на визуализацию рун. И если бы тварь была чуть умнее этого ожившего бревна, ты бы уже лежал бездыханным на каком-нибудь болоте. Я сел на скамью, достал из кармана фляжку с восстанавливающим отваром, который мне каждое утро готовил Федор. Открутил крышку и сделал несколько жадных глотков. «Для реального боя у меня есть ты», — ответил я, оторвавшись от горлышка. «Мудрый наставник, который всегда поможет и подскажет. Мое терпение не безгранично, и рано или поздно помогать тебе я не стану», — проворчал старший Морозов, явно польщенный моей лестью. «Ну, тогда коса останется гнить вместе со мной на болотах, и твой кругозор уменьшится с путешествий по миру и просмотра сериалов до серых стен бетонного мешка». Александр промолчал, и я довольно записал эту маленькую моральную победу на свой счет. Сделал еще пару глотков отвара и снова вернулся на площадку, чтобы закрепить успех. Только в этот раз уже без подсказок наставника. Вышло на порядок лучше. Быть может, все дело было в том, что я перестал думать о странном сне и своем братце, который снова куда-то пропал. С площадки я ушел через час, когда даже самые простые плетения перестали меня слушаться, а фляжка с отваром почти опустела. И только выйдя с площадки, я пожалел о проявленном безрассудстве. Голова закружилась, в глазах потемнело, виски заломило, а по телу пробежала волна озноба. Я с трудом дополз до гостиной, где предусмотрительный Федор уже поставил на стол чайник с отваром, который привел меня в чувство. Правда, не до конца. И сославшись на плохое самочувствие, я покинул гостиную и кое-как поплелся в спальню. Но отдохнуть у меня не вышло, потому что едва только я закрыл дверь, как зазвонил телефон. Я подошел к столу, взял аппарат. На экране высвечивался номер Виктора. Провел пальцем по стеклу, принимая звонок у аппарата. «Доброе утро, мастер Морозов», — послышался в динамике голос Круглова. «Доброе», — осторожно ответил я, припоминая про сегодняшний визит в Синод. «Это событие совсем вылетело у меня из головы. Мастер Никон очень обеспокоен», — продолжил Феникс. «Он звонил вам несколько раз, но вы не брали трубку. Ваш наставник хотел уже было связаться с вашим секретарем, чтобы уточнить, все ли с вами в порядке. А что со мной могло случиться?» – удивился я. «Ну, мало ли», – философски ответил Феникс. «В прошлый раз, когда вы пропали со связи, вы оказались в чужой стране, за океаном. А вскоре, в этой стране скоропостижно скончался один из высокопоставленных жрецов. И император, хотел было сказать я, но промолчал. Вместо этого произнес, решил устроить тренировку». «Полезное дело», — одобрил Виктор. «Мастер Никон звонил мне, чтобы вызвать на допрос в Синод. Ну зачем называть это так категорично?» — ответил Круглов. «Просто для доверительной беседы». «Во сколько?» — уточнил я. «Вы сами вольны назвать время», — послышалось в динамике, и я покосился на часы. «Давайте через час. Я приду в себя после тренировки». «Давно не практиковал работу с силой», — Виктор хмыкнул, явно ставя эти слова под сомнение. Но спорить не стал. «Отлично, мастер Морозов, тогда я заеду за вами через час, а вы позвоните, пожалуйста, наставнику, успокойте старика». «До встречи, мастер Морозов». «До встречи», — ответил я, но динамик уже замолчал. Я взглянул на экран, на котором висели уведомления о нескольких пропущенных звонках. 5 было от Никона, еще по одному, от Марьи Пожарской и Шереметьевой. Звонок от Марьи меня удивил. Обычно связанным между семьями выступал Иван. Раздумывая, я ушел в ванную, открыл оба крана, и в ванну полилась вода. Я же вернулся в комнату и перезвонил Никону. Куратор взял трубку почти сразу. «Мир дому вашему, «Мастер Морозов, я уже начал беспокоиться, куда вы пропали, как ваши дела?» Фраза про беспокойство, которая прозвучала второй раз за короткое время, немного напрягла. «Я почувствовал себя преступником, который находится под домашним арестом. Вашими молитвами», — ответил я дежурной фразой. «Вот и славно», — оживился синодник. «Признаться, в последнее время вы совсем не бережете старика и заставляете меня часто волноваться. А мне, между прочим, немного осталось до пенсии. Такова жизнь», — хотел было ответить я, но вовремя прикусил язык. Не хватало еще накалять обстановку как раз перед визитом в Михайловский собор. «Я старый больной человек, который просто хочет спокойно дожить свои деньки. Простите мою беспечность. Я был на тренировке и не слышал звонков. Мы уже договорились с Виктором о визите в Синод. Да, мастер Круглов уже передал мне, что вы приедете через час. Я уведомил комиссию». «Комиссию?» – переспросил я. «Ну, формально это называется отчет перед комиссией», – беспечно ответил синодник. «Не стоит беспокоиться, на комиссии буду я и верховный жрец. Ну и мастер Круглов, как глава службы антимагов. Такой поворот событий мне решительно не понравился, но я ответил: как скажете, мастер Никон. Мастер Круглов введет вас в курс дела», — деловито добавил Никон. «До встречи, княжич Морозов, берегите себя». «Вашими молитвами», — попрощался я и сбросил звонок. «На тебя уже завели дело», — ехидно уточнил Александр. «Ты все еще не передумал бежать из этого мира?» «Пока нет», — угрюмо ответил я. Но беседа вдруг превратилась в выступление перед комиссией. «Это они еще не знают о твоих маленьких грешках и скелетах в шкафу», — успокоил меня наставник. «Например, что семья держит в склепе темного неубитого ведьмака. А еще, что этот некромант может общаться с тобой через оружие. А еще, что мы прикончили императора из Америки. И вот последнее, наверное, самое паршивое. По сути, ты устроил государственный переворот, Морозов. Типа могу повторить уже здесь», — усмехнулся я. «Ну мало ли что у тебя на уме. В одной стране, помнится, есть ущербные, которые любят повторять всякие глупости за соседями. То бабское платье мужик бородатый наденет, а другие такое же напялить торопится», — просто ответил наставник. «Но пока убийство Васса твой маленький секрет, о котором знают только трое, включая этого Виктора. Пятеро», — поправил его я. «Еще экипаж самолета. Экипаж, скорее всего, принес клятву верности или же пропал при невыясненных обстоятельствах», — возразил Александр. «А Вагош вряд ли расскажет, кто прикончил императора Васса». «Тогда зачем комиссия?» — уточнил я. «Скорее всего, борьба за власть в Синоде», — ответил наставник. «Ты быстро набираешь популярность. Мало кому это понравится. Из конкурентов остались только Пожарские и Шереметьево», — возразил я. «Это ты так считаешь. Не путай семьи и их кураторов. Кураторство над ведьмачьей семьей дает синодникам привилегии, как, например, верховному жрецу. Думаешь, он просто так получил свой пост? До работы с Воронцовым он был жрецом среднего звена, а потом вдруг начался быстрый карьерный рост, как на дрожжах. Влияние семьи на общество как лидеров мнений, — догадался я. Смекаешь», — похвалил меня наставник. «А поста можно лишиться так же легко, как и получить». Я едва не рассмеялся. Это же было очевидно. Как я раньше сам до этого не додумался. Ушел в ванную, закрыл краны и лег в заполненную емкость. Интересно, не по этому ли поводу звонили Пожарская и Шереметьево? Глава 3. Комиссия. Мне хотелось полежать в воде подольше, но время поджимало. Стоило выбраться наружу, и, возможно, я даже успею перекусить немного. После тренировки меня мучил голод. К тому же появилось сомнение, что следующий прием пищи будет скоро. Быть может, мне предстоит не просто неприятная беседа, но и кое-что похуже. И плевать, что Никон уверен, что мне ничего не грозит, особенно учитывая, что за мной заедет сам Круглов. Сомневаюсь, что главный антимаг империи развозит каждого ведьмака на прием к наставнику. На кровати меня не ждал привычный костюм. Я даже растерялся от этого. Надо же, как быстро привык к заботе домового. Покачав головой, я скинул с бедер полотенце прямо на пол и прошел к шкафу. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла блондинка. Я замер и скорее от неожиданности колко уточнил: «Стучать? Плохая примета?» «Понятия не имею», — невозмутимо ответила девушка и нарочито медленно окинула меня внимательным взглядом. «Ты не соврал». «Что?» Я боролся с желанием прикрыть стратегически важную часть своего тела от глаз сирены. «Татуировок и впрямь не наделал. Может, записать тебя в солярий? Я темный ведьмак», — проворчал я, не дождавшись смущения секретарши. а с виду очень светлый, даже чересчур бледный. И тебе бы не помешало загореть немного». Девушка свернула на груди руки и всем своим видом дала понять, что не собирается оставлять меня в одиночестве. «Отвернись», — потребовал я. Девушка фыркнула и демонстративно прикрыла ладонью глаза, чего я там не видела. Совести своей я понимал, что веду себя как девица на выданье, но оценивающий взгляд Лилии порядком раздражал. Она не казалась смущенной или заинтересованной, а смотрела на меня как на столовый сервиз, который пылится в буфете, будто решала, надо ли его поставить на стол или оставить на полках. Злясь и едва сдерживая ругательство, я надел белье и вынул из недр шкафа костюм на плечиках. «Я надеюсь, ты собираешься надевать это?» – издевательски уточнила девушка, указывая на одежду. «Ты не должна на меня пялиться», – напомнил я с раздражением. «А я и не делаю этого. Сейчас я пытаюсь понять, неужели ты и впрямь не понимаешь, что должен сегодня выглядеть идеально?» «Это еще почему?» Всплеснув руками, Лилия взяла со спинки кресла мой домашний халат и приподняла его, предлагая мне облачиться в него. «Я не знаю всего, что с тобой произошло, княжич, но предполагаю, что твоя прогулка была не скучной, верно?» Я повернулся спиной к секретарше и позволил набросить халат мне на плечи. Отвечать смысла не было. Мы оба прекрасно понимали, что я не все рассказал, а сама Лилия не стала спрашивать, потому я бросил короткое. «Все так», Никон оборвал телефон. «Пока тебя не было, он даже приезжал. И знаешь, уверена, что если можно было ночевать под твоей дверью, он сделал бы это. Федор бы мог выделить жрецу коврик». «Не смешно», — Водянова вздохнула и пошла прочь из комнаты, на пороге повернулась и изогнула бровь, спросив: «Тебе нужно отдельно приглашение? Идем». Я направился следом. Мы оказались в гардеробе, где Лилия ощущала себя увереннее меня. Она легко ориентировалась между полками и точно знала, где что лежит. Я сел в кресло и приготовился к очередным поучениям. «Есть подозрение, что ты влип в серьезные неприятности». На это я лишь кивнул. Говорить хоть что-то было не обязательно. «Тебя вызвали в Синод, и сопровождать тебя будет этот жуткий Круглов. Так, и откуда ты знаешь?» Он позвонил и попросил заварить ему нашего семейного чая, поделилась своим возмущением секретарша. «Представляешь, быть может, это хороший знак», — возразил я. «Виктор не стал бы просить об этом, если...» «Таким образом, он убедился, что ты дома и не сбежал», — предположила девушка. «Ты сгущаешь краски. Не будь наивным, Миша», — процедила девушка сквозь зубы и протянула мне брюки. Как только я их надел, она приложила ко мне рубашку и слегка прищурилась. «Какая разница», — успел сказать я, когда девушка закатила глаза. «Не стоит являться в Синод в официальном костюме ведьмака. Могут решить, что ты не принимаешь жрецов всерьез. И одевать нечто непрезентабельное, значит не уважать Верховного. Считаешь, что меня может допрашивать кто-то вроде него? Ты должен предусмотреть все и явиться на комиссию в траурном образе». «Траурном», — опешил я. «Покаянном», — поправила сама себя Лилия и потерла переносицу, словно испытывала головную боль. «Ты в порядке?» — запоздало озаботился я. «Все хорошо», — Сирена посмотрела на меня с какой-то тоской и вздохнула. «Все будет хорошо, когда ты перестанешь делать глупости. Не нагнетай». Я подошел к ней и взял рубашку, которую девушка так мне и не отдала. «Поверь, мне пришлось. Морозовы вечно хранят какие-то собственные тайны. Кто бы говорил», — усмехнулся я, надеясь развеять мрачное настроение Лили. «Когда вернется Денис?» «Еще один любитель секретов», — пробурчала девушка и подала мне жилет, а потом и пиджак. «Обязательно костюм тройка», — на всякий случай уточнил я. «В жилете у тебя больше шансов». Неожиданно девушка подалась ко мне и порывисто обняла. «На подкладке можно начертать руны. Если даже с тебя снимут пиджак, то...» «Ты чего?» Я мягко погладил девушку по спине, удивляясь тому, как изменилось ее настроение. «Будто на войну меня собираешь. Я видела твои синяки», — прошептала она, запрокинув лицо. «Они не зажили, и ты весь в ссадинах. Это куда же ты влип, глупый?» И в этот момент я понял, почему она так смотрела на меня в комнате. В груди стало тяжело, будто сердце сделалось больше. «Перестань беспокоиться», — я провел пальцами по ее волосам. «Все и правда не так страшно, как ты думаешь. Я после тренировки весь в кровоподтеках». «Врешь», — девушка обиженно поджала губы. «Преуменьшаю», — легко согласился я, — «но мне приятно, что ты за меня переживаешь. Того и гляди, я подумаю, что нравлюсь тебе». Словно очнувшись, Лилия напряглась и толкнула меня в грудь. «Наглый и гадкий мальчишка», — сипло выдала она. Потом отвернулась и отошла к полкам у дальней стены, чтобы выбрать аксессуары. Я смотрел на ее фигуру в светлом платье и отчего-то подумал, что Сирена казалась беззащитной и хрупкой. Особенно трогательными были ее босые ступни. Я шагнул к ней, сам не зная, что собираюсь сказать или сделать. Плечи Лилии напряглись. Она посмотрела на меня глубокими синими глазами, в которых качалась тьма. В комнате стало меньше света. Воздух наполнился ароматом цветов и соленого бриза. Я вдруг отчетливо понял. «Простите, княжич», — раздался голос от порога, и я резко обернулся к Федору. Прибыл представитель синода, господин Круглов. Дворецкий неловко откашлялся и продолжил. «Я заварил для вас чай в термосе. Боюсь, позавтракать вы не успеете. Пустое, мой голос от чего-то сел. Быть может быть, пообедаю в городе, или неважно». Набросив пиджак, я подошел к Лилии и протянул ей руки, чтобы она смогла вдеть запонки в манжеты. Она выбрала комплект с рубинами. Они походили на капли крови в серебре. «Спасибо, Лилия Владимировна. Не потеряйте, Михаил Владимирович», — девушка нервно улыбнулась. «Это любимые запонки вашего отца. Постараюсь». Виктор стоял у капота машины, и, заметив меня, он улыбнулся и снял шляпу. «Добрый день, мастер Морозов. И вам того же», — ответил я и подошел к машине. Феникс открыл для меня дверь пассажирского сиденья. Я благодарно кивнул и сел в салон. Виктор же захлопнул дверь и сел за руль, и машина выехала с территории. Некоторое время мы ехали молча, и лишь когда авто отдалилось от особняка, Виктор обернулся ко мне. «Расслабьтесь, мастер Морозов. Я везу вас на разговор с синодниками, а не на казнь». «Не думал, что беседа будет проходить при участии комиссии», — буркнул я. «Кое-кому из ведьмаков не понравилась ваша недавняя выходка», — немного помолчав, ответил Феникс. «И представитель семьи пожаловался в синод по поводу вашего визита. То есть, убийство императора Мезоамерику здесь ни при чем», — уточнил я, и Виктор покачал головой. «Об этом знает очень ограниченный круг лиц, и расширять его никто не планирует. Дело исключительно в разногласиях между семьями. Воронцов-старший пошел ва-банк, вы не оставили ему выбора, мастер Морозов». Старик понял, что на его шею уже накинута петля, а пень под ногами хрустит, готовый вот-вот выскочить из-под подошв. Я заскрипел зубами от злобы. Проклятый старик, никак не уймется. Пока у Воронцова есть мощная поддержка в синоде, него семью будут сложно сбросить с пьедестала, — продолжил Виктор. «Верховный жрец», — уточнил я, и Круглов кивнул. «Верно, Воронцов крепко повязан с ним. Если разрушить этот симбиоз», — он не договорил, но я и без окончания фразы все понял. «Сложная задача», — протянул я. «Ну, на то нам и нужны друзья», — ответил Феникс и обернулся ко мне. И я замолчал, обдумывая предложение. «Поймите, мастер Морозов, это как закон джунглей. Или ты, или тебя. Воронцов уже не отступится». Я немного помолчал, затем кивнул. «Я подумаю над этим». Виктор усмехнулся, но ничего не ответил. Машина въехала на территорию Михайловского собора, и Круглов припарковался на одном из свободных мест и обернулся ко мне. «Прибыли, мастер Морозов». Я вышел из авто и направился вслед за Фениксом к башне. Никон и Федор Петрович ожидали нас в том же зале, где собирали ведьмаков перед отправкой в зараженные деревни. И едва я вошел в зал, Никон приветливо улыбнулся. Верховный же, наоборот, насупился. «Добрый день, мастер Морозов, и с возвращением в империю», — начал он. «Проходите, присаживайтесь». Он указал на одно из свободных кресел за столом. «Благодарю». Я прошел к свободному месту, сел в кресло. Виктор уселся рядом, откинулся на спинку и равнодушно уставился в потолок, словно это собрание его абсолютно не интересовало. «Итак, мастер Морозов, могу ли я узнать, что вы делали в Мезоамерике?» — начал разговор Федор Петрович. «Выдалось свободное время, хотел посмотреть другие страны», — ответил я. «Жаль, вы не стали выкладывать фотографии в социальные сети», — вздохнул жрец. «Подписчики всегда любят наблюдать за жизнью звезд. Может быть, если бы вы сообщили о поездке своему куратору, он бы подсказал вам этот вариант». «В следующий раз обязательно так и поступлю», — ответил я. «Вас сложно винить», — продолжил Федор Петрович. «Вы прибыли из Мурома и не в курсе обычаев и традиций ведьмаков. Вся вина за это упущение полностью лежит на вашем наставнике и брате, и вашем секретаре. Как ее?» — он пощелкал пальцами, словно вспоминая слово. «Лилия Владимировна», — подсказал я. «Лилия», — повторил жрец. «Точно, Лилия. Они не объяснили вам простые правила, Михаил Владимирович. Первое правило хорошего ведьмака гласит: «Твоя жизнь должна быть у всех на виду». Никто не любит, когда популярный человек пропадает из сети. Я молчал, этот разговор нравился мне все меньше. Второе правило: на чужбине ты должен вести себя так, чтобы соотечественникам не было за тебя стыдно, продолжал жрец. Я вел себя очень вежественно, возразил я. Мастер Меньшиков с вами не согласен, ответил Федор Петрович. Он открыл лежавшую перед ним папку, достал лист с напечатанным текстом. Вот его рапорт. Так, где это? Он пробежал глазами по тексту. А, вот, нашел, в котором он говорит, что на приеме императора Мезоамерики вы вели себя неподобающе. А когда мастер Меньшиков сделал вам замечание, вы принялись при гостях угрожать ему расправой. Человеку, который вытащил вас из застенков храма солнца, куда вы попали с места убийства жреца. Вам не кажется, что вы отплатили черной неблагодарностью за доброту? Он отложил лист и взглянул на меня, ожидая пояснений. Меньшиков оскорбил мою семью, ответил я, и я не угрожал ему, просто предупредил о том, что дуэли не запрещены ни в Мезоамерике, ни здесь. Дворянин должен отвечать за свои слова и поступки, не так ли, Федор Петрович? На лице верховного жреца проступили едва заметные темные пятна, признаки подступающего гнева, но он справился с приступом. Несколько секунд помолчал, затем ответил: «Ваша правда, мастер Морозов», согласился верховный жрец, «ваша правда, но такие предупреждения обычно делают наедине, а не в обществе, чтобы не унижать собеседника. На ваше счастье, вы набираете популярность, да и мастер Меньшиков человек отходчивый. Синоду удалось отговорить его от проведения проверки в ваш адрес». Я промолчал, отметив про себя, что непременно вернусь к беседе о дуэли с дипломатом при первом же удобном случае, и выпотрошу его как свинью. Но даже это не самое страшное, мастер Морозов, продолжил жрец, эти проблемы легко решаются синодом, но есть еще одно правило, последнее и самое главное. Ведьмаки – это одна большая семья, которая сообща борется с врагами, и брат не может поднять руку на брата, иначе в братстве наступит хаос и анархия. Поодиночке мы пропадем, мастер Морозов, выстоять можем только сообща, понимаете? Я кивнул, и Федор Петрович вытащил из папки еще один лист. А вот еще жалоба, в которой сказано, что вы, как вор, пробрались в дом уважаемого главы ведьмачьей семьи и обвинили его во всяком непотребстве. Вам не кажется, что это неподобающее поведение для ведьмака? Я снова промолчал, крыть было нечем. Поймите, мастер Морозов, вздохнул Федор Петрович, ведьмаки – одна большая и дружная семья, негоже вносить в нее раскол и устраивать распри. Зачем вы так? Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Они, у каждой семьи полно скелетов в шкафу, перебил меня верховный жрец, и ваше не исключение. Эти ведьмаки действовали, руководствуясь принципами защиты империи. Зачем выносить на всеобщее обозрение небольшой перегиб? Впрочем, вас сложно в этом винить. Для разъяснения правил у вас есть куратор, брат, секретарь. Ответственность за ваше поведение полностью лежит на них. Так, мастер Никон, он обернулся к сидевшему рядом жрецу, и при упоминании своего имени, куратор вздрогнул, а затем поспешно кивнул. Вы полностью правы, мастер Федор Петрович, ответил он. А вот дальше случилось то, чего я не ожидал. Верховный жрец взмахнул рукой, и шею Никона обвила петля гороты. Куратор захрипел, хватаясь за шею, и все мы должны платить за содеянное. Правда, мастер Морозов, вкратчиво продолжил Федор Петрович, само собой, соразмерно проявленной глупости и безрассудству. Иначе, чем мы будем отличаться от анархистов, бандитов и прочих мясников, которые устраивают расправы за криво брошенный взгляд? Я прав, мастер Морозов. Я молчал, обернулся к Виктору, но того словно бы не заботило происходящее в зале. Он смотрел в стену все с тем же безучастным видом. Я прав, мастер Морозов, повысил голос Федор Петрович, сжимая кулак. Правы, с неохотой произнес я. Я не слышу, рявкнул жрец. Правы, мастер верховный жрец, повторил я уже громче. Федор Петрович кивнул, явно удовлетворенный ответом, и разжал кулак, и Никон тут же с сипением жадно втянул ртом воздух. «Мы все одна большая семья, мастер Морозов», — продолжил Федор Петрович, «и я больше всего не хочу наказывать провинившихся. Но что делать с детьми, которые отступают от правил и не слушаются? Поверьте, я делаю это не ради удовольствия, а чтобы преподнести человеку урок, который он бы запомнил и больше не нарушал правила. Понимаете? Прекрасно понимаю», мастер, — ответил я. «Надеюсь, мастер Никон, вы не держите на меня зла», — уточнил Федор, и синодник покачал головой. «Служил раньше и еще послужу». «Вот и прекрасно», — довольно кивнул Федор Петрович. «Люди должны отвечать за свои ошибки. И раз уж мастер Морозов не знал наших правил, пришлось наказать того, кто эти правила знал, но не объяснил их. Я считаю, это справедливо. Не так ли, мастер Морозов?» Я кивнул, только теперь начиная понимать, в какой блудняк вписался. Близкие были перечислены, и в следующий раз за мою оплошность пострадает кто-то еще, и скорее всего, это будет уже не Никон, а верховный жрец будет яро защищать свои инвестиции в виде Воронцовых. Вот и отлично. На этом я считаю разговор оконченным, кивнул Федор, убрал листы в папку и встал из-за стола. Спасибо за визит, мастер Морозов. Надеюсь, вы больше не будете пропадать из поля зрения куратора и синода. И я очень вас прошу, не надо самодеятельности. Куратор дан вам, чтобы максимально облегчить вашу жизнь. Советуйтесь с ним по каждому вопросу. И днем, и ночью. Я поднялся с кресла, а в голове мелькнул разговор с Виктором в машине. И я решил, что думать тут уже не о чем. Вопрос со жрецом нужно было решать. И как можно быстрее. Глава 4. Вкусно точно. Виктор провел меня из здания башни на парковку. Мы шагали молча. Затылком я ощущал чей-то тяжелый взгляд. Хотелось обернуться, чтобы убедиться, что мне это не кажется, но я понимал, что никого не замечу. «Прошу, мастер». Антимаг открыл передо мной дверь. «Благодарю». Я сел на переднее пассажирское сиденье. Феникс же занял место за рулем. Завел двигатель, и машина выехала с парковки. Это было мало похоже на простую беседу, глухо пробормотал я. Виктор обернулся ко мне. Наивно было ждать чего-то иного. «Михаил, неужели?» — хмыкнул я. «Федор Петрович бывает непредсказуем, когда дело касается его инвестиций». «Непредсказуем?» – переспросил я. «Он чуть не убил Никона. Старик бы не стал убивать синодника в присутствии главы службы безопасности», – отмахнулся Феникс. «Поэтому Никон и настоял на том, чтобы визит прошел в моем присутствии». «А, ну если не убил, тогда вопросов нет», – кивнул я, делая вид, что понимаю поведение верховного жреца. «Душить людей – это в порядке вещей. Ну, такой уж у него характер», – ответил водитель и повел плечами. Он продемонстрировал свои возможности, дал понять, что принял Морозова всерьез, и скорее всего, чудачества начали проявляться уже после того, как Федор пришел к власти, хотел было сказать я, но промолчал. После произошедшего в башне я понял, что от старика нужно избавиться, и лишним был вовсе не Воронцов. Упоминание имен моих близких было большой ошибкой с его стороны. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы подозрения пали на кого-то другого. Мне с трудом удалось сдержать рвущуюся наружу тьму. От кипящей внутри злобы та качалась под кожей. «Вы же хотели, чтобы все было по-взрослому, Михаил Владимирович», — скучающе протянул Виктор. «Пожалуй», — признал я, — «благодарю за поддержку». «Отвезти вас домой, мастер», — уточнил Феникс, но я покачал головой. «Останови у того ресторана, надо поесть, на пустой желудок думается плохо». «Вот и моя супруга так говорит», — парень поморщился. «Она считает, что голодный мужчина склонен совершать ошибки, а сытый делает гадости осознанно». Я покосился на водителя, подумав, что не могу представить, какая у него жена. Быть может, она святая женщина. «Нас окружают люди, которых мы заслуживаем», — словно рассуждая вслух, продолжил Круглов. «Лишних надо просто выводить из своего ближнего круга и оставлять лишь тех, кого мы уважаем и ценим. Вам повезло, мастер Морозов, и в чем, у вас есть за кого биться. Это означает, что ваша жизнь чего-то стоит». Виктор вывернул руль, въезжая на парковку. «Думайте, Михаил Владимирович, и помните, что я говорил вам про друзей». «Хорошо». Я вышел из машины, закрыл дверь и направился к крыльцу, спиной чувствуя пристальный взгляд антимага. Небольшой ресторан показался мне вполне приличным местом. Тут было немноголюдно и чисто. В воздухе витал аромат пряности и свежей сдобы. «Здравствуйте, господин», — обратился ко мне администратор в светлой рубахе и длинном переднике, из карман которого он вынул узкий блокнотик. «У вас заказан столик?» «Нет, просто проходил мимо», — ответил я небрежно. Однако мужчина окинул меня взглядом, очевидно, оценив стоимость костюма, и расплылся в благостной улыбке. «Могу предложить вам столик у окна, если возможно, не на виду. Конечно, у нас все места расположены очень удобно». Я убедился в его словах, заметив, что столы огорожены узорчатыми ширмами. Вы будете обедать один или ожидаете компанию? Что? Рассеянно уточнил я. Желаете заказать блюдо прямо сейчас? Мужчина щелкнул пальцами, и невысокий парнишка подал ему кожаную папку. Ознакомьтесь с меню. Но если позволите, я рекомендую котлеты из глухаря в ржаной булке с семечками и царским сыром, картофель жги со сливочно-чесночным соусом и пирог с кислыми яблоками. Это наши блюда дня, и вы останетесь довольны и сыты, господин. Полагаете, вкусно будет точно, отчеканил он и улыбнулся. Пожалуй, соглашусь, кивнул я и добавил, подайте чай. Есть императорский сбор с мятой и липой, лучше черный с чабрецом, попросил я и тотчас остался один. Вынул из кармана телефон и просмотрел журнал входящих вызовов. Скривился, думая, что не стоит игнорировать Шереметьеву. Девушка звонила дважды, что ей было не свойственно. К тому же она оставила мне сообщение в социальной сети. «Все хорошо, ответь, как будет время». Я набрал номер девушки и подождал несколько гудков, пока она приняла вызов. «Привет», — раздался излишне радостный голос. «Надеюсь, я не помешал, все в порядке», — уверила меня княжна, но тут же негромко добавила. «Мне бы не помешало, чтобы ты помог мне выбраться отсюда. У тебя неприятности? Что случилось?» Напрягся я. «Прямо сейчас», — отчетливо спросила Алина и, не дав мне сказать ни слова, продолжила, «я могу подъехать сейчас, если ты торопишься». «Конечно, конечно». Я понял, что она решила воспользоваться моим звонком, чтобы уйти откуда-то и не стал мешать девушке. Она продолжала говорить что-то в трубку на ходу, суды по звуку ее сбившегося дыхания. Спустя минуту она наконец смогла пояснить. «Меня притащили на интервью, которое оказалось одной сплошной рекламой каких-то курсов. Сочувствую. Передо мной появился пузатый чайник, обернутый вышитой салфеткой, и чашка. Я на самом деле рада тебя слышать», — сообщила Алина и поинтересовалась. «Ты сейчас где-то в городе? Как ты догадалась? Мы могли бы встретиться, если у тебя есть время. Для тебя есть», — искренне признался я. «Отвлечься мне и впрямь не помешает, а с Шереметьевой всегда было легко. Она могла понимать меня без лишних слов и пояснений. Все же одна профессия придавала нашему общению расслабленный окрас. Я сейчас решил отобедать, посмотрев на солонку, я прочел название заведения, во вкусно точно, на Таможенном проспекте. Неплохое местечко, закажи у них котлеты из глухаря, они там всегда отменные. Спасибо, когда ожидать тебя? Буду примерно через минут 20. Тебе что-то заказать, если удобно? Я буквально кожей ощутил, как девушка улыбается. Там готовит неспешно. Это ведь не банальная забегаловка, а приличное место. Но к моему приезду как раз будет готово, если ты сейчас отдашь распоряжение официанту. Жду. Я поднял руку, и администратор тотчас подошел ко мне с угодливой улыбкой. У вас поменялись планы, господин, добавьте к заказу вторую порцию. Я буду обедать не один, и прошу подать все одновременно минут через 20. Как скажете, будет исполнено в лучшем виде. К нужному времени я изрядно проголодался, все же пропущенный завтрак давал о себе знать. К счастью, к чаю прилагались хлебные палочки, густо присыпанные тмином, которые помогли успокоить возмущенный желудок. Алина приехала чуть раньше, я увидел ее через окно. Девушка была одета в легкое платье из зеленого льна с юбкой в пол, на плечи она набросила кожаную куртку, а волосы спрятала под широкополую шляпу из тонкой соломки. Глаза скрывали большие темные очки, которые делали ее похожей на персонажа итальянского фильма про мафию. Я подумал, что вряд ли узнал бы ее, если не ждал встречи. Шереметьева оказалась права в том, что без костюма мы становились незаметны для окружающих. Ну, или почти незаметны. Княжна подошла к двери и дождалась, когда ее распахнет швейцар. Спустя пару секунд я поднялся ей навстречу. «Привет», — вновь сказала она, но уже совершенно другим тоном. «Рада, что ты в порядке. А что могло со мной случиться?» Я развел в стороны руки, и девушка приняла это как приглашение. Она обняла меня довольно крепко и лишь потом подняла лицо. «Ты осунулся? Плохо питался? Почему все женщины хотят меня накормить?» Со смехом уточнил я. Прямо-таки все, лукаво поинтересовалась княжна, и я понял, что стоит пояснить свои слова. «Ты не первая, кто решил, что я похудел в поездке. Это заметила секретарь семьи. И тебя кормила Вагош, верно?» Я повел плечами, понимая, что говорить о будущей императрице другой страны стоит осторожнее. Даже если я общаюсь с Шереметьевой, никому нельзя доверять, пришла в голову горькая мысль. Мне повезло встретиться со смертопряд. Она оказалась очень гостеприимной. Познакомила меня с кухнями из Америки. И что они предпочитают на обед? Я невольно скривился, вспомнив меню заморского ресторана. Алина заметила это и хихикнула.